Да. Алло, Светлана. Я слушаю. Да, здравствуйте, это Светлана? Алло. Это кто, простите, мне звонит сейчас? Послушайте, это Светлана? Да, это Светлана. Это кто мне Светлана, звонит сейчас? майор Поздняков, районное УВД. Послушайте, вы в курсе, что у нас написано заявление? Нет, вы не в курсе? Значит, Алло. Алло, Светлана, что-то со связью, видимо. Я ее мама, разговаривайте со мной, пожалуйста. О, хорошо. С кем я разговариваю? Послушайте. Представьтесь, пожалуйста. Хорошо, меня зовут Евгений Вольнов. Это милое поздравление на 14 февраля. И вообще-то, ну, это шутка, понимаете, розыгрыш. Шутка. Ну, Ну, конечно же. замечательно. Замечательно. Не надо полицию. Значит, ее мама работает в аппарате министра обороны. Сейчас ваш скрытый Так, номер быстро выявится. так, Поэтому лучше так. вам больше так не шутить. Понятно? Послушайте, но я же Всего не доброго. договорил. Подождите, Все, стойте. всего доброго. Да Все, подождите, все, одну все, секунду. до свидания. Я, Все. дайте, да подождите секундочку, дайте трубочку. Ну. Алло.